раздраженный и разинувший рот тюльпан был приперт к стене. И, прижатый таким образом, он растерянно спрашивал себя, откуда предмет его обожания узнала эти столь компрометирующие его и досадные сведения, и одновременно с любовью думал о том, что у него такой прелестный, хотя и суровый прокурор, который вызывает желание немедленно во всем сознаться. Тут тюльпан вскричал, не задумываясь над всеми противоречиями, имевшими место в его жизни, пытаясь непроизвольно и немедленно защититься. Во-первых, он не знает, кто эти женщины, и, во-вторых, если он и встречался с ними, то это не имело никаких последствий. Это были просто знакомые, вот и все. Но речь прокурора в черных кружевах, законное возмущение, которое было так сильно, что ее великолепная грудь чуть не выскочила из корсажа, раздавило его как муху. Знакомые? И без последствий? Я могу перечислить тебе эти последствия, жалкий лгун. Во-первых, Мишель, 16 лет, которого ты сделал в Нанте, как я думаю, с прелестной Фаншеттой, и который Турнере только числится. Во-вторых, Жозеф Луи, 15 лет, результат рогов, которые ты наставил Оливье Батендье в Бордо при участии прекрасной Авроры, его супруги. В-третьих, Мэтью, 10 лет, если я не ошибаюсь, которым ты наградил Дебору Ташингем, хотя здесь, как я слышала, ты не наставлял рогов никому. Может быть, ты поможешь мне завершить список? Это можно было сделать, так как у него был еще Фрэнсис, который жил сейчас в Нью-Йорке, сын Анжелы, прелестной наставницы в английском языке. Но тюльпан решил, что нет необходимости сообщать это Летиции. И когда она спросила, что он может на это сказать, он ответил, что сказать ему нечего, разве что это безумие, ведь прошло много лет, и нет смысла снова отыскивать таких взрослых детей, что все это дела давно минувших дней, что он никогда не мог, увы, обуздать свои естественные порывы. Но все это было вызвано главным образом отчаянием от того, что он потерял ее. Ее, которая сейчас разговаривает с ним таким суровым тоном. Он произнес все это с видом глубочайшего раскаяния. Он очень плохо отозвался обо всех и сказал, что жестоко наказан за свое недостойное поведение гневом единственного существа в мире, которое он любит. И закончил он свою речь следующей душераздирающей фразой: «Я вижу, что выгляжу предателем в ваших глазах, тогда прощайте. Да, я заслуживаю того, чтобы никогда больше не видеть вас и провести остаток своей жизни в пустыне, как Альцест, для того, чтобы до конца испить вечное отчаяние от того, что я был изгнан вами». «Что-что?» «Кто тебя куда выгонял?» — спросила Летиция, когда он медленно шагами приговоренного к смерти вернулся в свою комнату и, догнав его, добавила: «Я ценю твои признания, а признание — половина прощения». Но Фанфан по-прежнему сохранял вид человека, терзаемого угрызениями совести. «Я никогда не смогу простить своего преступного поведения, из-за которого никогда больше не смогу сжать тебя в своих объятиях», — прошептал он, тем не менее это проделывая. «Боже мой!» — воскликнул он, покрывая ее шею поцелуями. «Никогда больше не покрывать твою шею поцелуями! Мои руки должны навсегда отказаться от твоего тела!» — продолжал он, лаская все ее тело. «Мои губы пересохли от того, что их лишили такого источника, как твои губы!» — продолжал он перед тем, как прижаться губами к ее губам, прильнуть к ее рту, всосать ее язык, с волнующим трепетом снять с нее платье и отнести ее на кровать. Так они и вновь занимались любовью, причем так энергично, что в конце концов уснули, как сурки, но по-прежнему тесно обняв друг друга, и проснулись только среди дня, причем оба одновременно, как раз для того, чтобы увидеть, с трудом раскрыв глаза, маркиза Лонея, который также устроился рядом, хотя в несколько иной позе, усевшись возле их постели. Он рассматривал их круглыми от удивления глазами, словно увидел лернейскую гидру. В руках он держал огромный букет хризантем, которые почти полностью скрывали его смущенное лицо.